Ну и как теперь этому Митрохе морду бить? Николай затянулся самокруткой, немножко подумал. Ну, морду мы ему по весне, скорее, набьем. Сейчас-то куда? Ему сейчас всяко обустроиться нужно, а это дело не быстрое. А вот ты договорись с мастером, чтобы он разрешил ему подойник новый сделать. Корову-то они вывести успели, а подойник у них сгорел, куда молоко-то сцеживать. И подойник, и ведра все сгорели. Ведра свои пусть очистит, они же не насквозь, а молоко в закопченный подойник сцеживать нельзя. Как его не чисти, все одно порченное получится. И опять же, такое железо для подойника только у вас в цеху есть, а ведра он, если захочет, пусть из простого сам и делает. В общем, и народ был тут интересный, и жизнь у них была совершенно не скучная. Да и у меня она особо скучной быть перестала. Мне отец с работы принес маленький деревянный стаканчик с плотной крышкой, очень в домашнем хозяйстве нужный. И я уже, можно сказать, наравне с другими ребятишками, приступил к традиционной в этих местах детской работе. Очень простой. Постилал газетку на землю, точнее, на крыльцо, и над газеткой этой тер кирпич. Красный, но, понятное дело, не целый кирпич, а брал в руки два небольших кирпичных осколка и доодури тер их друг об друга. В результате на газетку падал мелкий кирпичный порошок, и этот порошок я аккуратно в стаканчик и пересыпал. Потому что порошок этот был всем очень нужен, им самовары чистили. Самовары-то у всех были простые латунные, быстро темнели, а если в праздник самовар на стол нужно поставить, то он должен блестеть как золотой. По-моему, в деревне вообще был один единственный никелированный самовар, но допускаю, что в этом я и ошибался, а про серебряный самовар просто где-то от кого-то что-то слышал. А в большинстве самовары тут были золотыми, то есть латунными, а еще была парочка вообще червонных, из красной меди. Я один такой даже видел, как раз у деда Митяя, деревенского пчеловода, и даже чай из него пил. Дед Митяй жил в самом конце Нагорной улицы, и за его домом был самый удобный спуск к реке, но народ там ходил довольно редко. Пчел боялись, а я вот не боялся. Заметил, что в деревне только дед этот и Федька-дурачек не курит, а откуда-то помнил, что пчелы очень табачный запах не любят. Но я-то точно не курил, так что пчел бояться причин не видел. А к его дому я приходил просто так. Все же оттуда вид был очень красивый, и летом как-то раз Митяй, увидев меня, просто сидевшего у тропинки, поинтересовался, уж не случилось ли что со мной. Я ответил, что просто посмотреть на красивые окрестности сюда прихожу. Он сказал, что с его крыльца вид еще лучше будет. И вот когда мы, я, годовалый мальчишка, и он, очень уже старый дед, беседовали о природе, чай как-то сам собой образовался. Правда, от предложенного меда я отказался. Откуда-то у меня возникла мысль, что на мед у меня аллергия, и даже понял, что это слово значит, но чай попил с удовольствием, из красного медного самовара. Кстати, мед у него деревенские покупали, но понемногу, исключительно в лечебных целях. Все же не дешевый продукт был, так что торговать дед Митяй медом ездил в Нижний, и оттуда же иногда и чай себе привозил. Настоящий, китайский, я в этой жизни такой вообще первый раз попробовал. А так все пили чай копорский, который все сами же для себя и делали. По вкусу он был почти такой же, что и китайский, а вот с запахом он даже рядом не стоял. Но, по большому счету, запах вообще никого не интересовал. То есть интересовал, но его обеспечивали мятой, смородиновыми или земляничными листьями, еще какими-то травками. А дед Митяй то, что я от меда отказался, воспринял положительно. Надо же, такой маленький, а уже понимаешь, что такое чай настоящий. Ты ко мне еще заходи, осенью уже. Я в городе мед продам и новой заварки куплю. Вот интересно, Митяй своим продавал только мед липовый. Он еще до революции пчелами занялся и насадил вокруг дома целый липовый лес гектара на два. И когда вся эта липа зацветала, там и ароматы раздавались божественные, и воздух буквально гудел, но не от аромата как такового, а от пчел. И вот липовый мед он односельчанам и продавал, говоря, что для лечения он самый лучший, еще иногда он им и гречишный предлагал. За гречишный он вместе со своими ульями ездил на дальние поля колхоза, где как раз гречку и сеяли, но это не каждый год случалось, а на рынок он возил весь остальной мед. То есть там и липовый тоже был, но большей частью в городе продавал он мед цветочный, и тот, который он в Нижнем называл весенним, а дома – березовым, причем сам дед Митяй его вообще медом не считал, потому что он портился быстро, но он считался самым вкусным, не просто сладким, а с кислинкой. И кроме как у Митяя, такого в Нижнем ни у кого на рынке не было, а потому он там был самым дорогим. Ну да, это сугубо кишкинский продукт. Когда в лесу мужики ведрами березовый сок собирают, а от пасеки до березняка всего-то 200 метров, пчелки, которые вообще не дуры, этим ловко пользуются и, по словам самого деда Митяя, ему в улье, причем в каждой, они за пару недель по 3 ведра такого меда притаскивают. И уже в мае он весь этот мед откачивал и сразу же продавал. А последний раз в году он ездил продавать мед уже в конце октября. И после того, как дед Митяй вернулся из Нижнего в октябре, я снова зашел к нему в гости. Он же меня специально приглашал. Снова попил с ним чай из медного самовара, снова поговорили о разном. И снова я узнал много нового. Например, что Нижний Новгород вот уже 5 лет называется Горьким, и в голове при этом промелькнула мысль. Ну вот, опять перепривыкать к названию. А еще я узнал, почему мужчины в нашем доме так спешили валенки навалять. Оказывается, в Нижний, то есть в Горький, доехать не так-то и просто. Я-то думал, дойти, или на телеге приехать, в Ворсму, оттуда с автовокзала на автобусе, и через час ты уже на Покровке. Но оказалось, что все немного сложнее. И сложности начинались с того, что никаких автобусов от Ворсмы до Горького не ходило, и автовокзала в городе не имелось. Зато имелась железнодорожная станция Ворсма, до которой идти, или ехать, было еще 7 километров. Но там поезда ходили всего 2 раза в сутки, утром и вечером, и если дед Митяй с медом в вагон свободно помещался, то тетки с объемными валенками, а ехали-то валенки продавать не только Настя с Валей, в вагон имели серьезный шанс просто не зайти, в единственный вагон в этом поезде. Поэтому они использовали другой маршрут, строго противоположный. От станции Ворсма они заранее на поезде ехали в другую сторону, до Павлова, то есть до Конечной, а там из вагона просто не выходили и ехали уже в Нижний, в смысле, в Горький. Поезд-то сначала из Горького шел, и потом просто возвращался обратно. А в Горьком требовалось еще с Казанского вокзала на трамвае доехать до Коновинского рынка, что тоже было непросто, но уже технически возможно. Вот только времени такая дорога отнимала больше 3 часов, да и отправляться в путь приходилось 5 часов утра. Ну а спешили они до холодов с валенками покончить потому, что когда народ надевал тулупы, то и в обратный поезд влезть становилось проблематично. Домой возвращаться вечером было проще, все же связки валенок уже не мешали, да и деньги карман не давили. На Покровке, то есть на Свердловке, в центральной областной сберкассе, можно было сделать вклад в любую центральную сберкассу любого города, точнее, райцентра, в области. Не совсем все же любого, в Ворсму там деньги не принимали, но уже в Павлово можно было деньги именно перевести в ворсминское отделение. Вероятно, возможность внести в Горьком деньги на счета в районах как раз местные банкиры сделали для удобства артельных торговцев, а сопутствующие мелкие неудобства были действительно мелкими. Деньги-то внести можно было сразу, а вот снять их становилось возможным лишь в течение недели, когда нужные документы из центральной сберкассы в районные привезут. Но по понедельникам сберкассы не работали, так что деньги в Павлово появлялись в лучшем случае в среду, что, впрочем, все равно было лучше, чем быть ограбленным по дороге домой. Для меня вся эта информация была очень важной. Я честно рассчитывал следующим летом кое-что в Нижнем подкупить, и даже приступил к накоплению денег на грядущую закупку. Даже накопил уже 43 копейки. Мне на день рождения родственники гривенник подарили, а остальные деньги я уже сам заработал, еще летом. Ежевики у речки росло очень много, но ее почти никто не собирал. Уж больно колючая. А я придумал прибор для рванья ежевики, не залезая руками в куст, и с Валькой и Мишкой, уже совсем взрослым сыном тетки Натальи, которому почти 10 лет было, мы ходили на речку эту ежевику рвать. Мишка палками поднимал ветки, я, свое палкой с острым крючком и маленьким сачком, быстро срывал ягоды, которые Валька перекладывала в небольшие туиски, сделанные из бересты, а когда туиски уже заполнялись, Мишка шел в Ворсму и там на рынке ягоды продавал. Туисок уходил 20 копеек, то есть Мишка, чтобы быстро все продать, такую демпинговую цену ставил, и мы выручку честно делили поровну. Отдавая, правда, 5 за туисок Гришке, который их для нас плел, но все равно получалось всем поровну. А уже позднее наша команда стала поставлять на рынке и чернику, которая стоила куда как дороже, и даже 2 раза ее поставить успела. Потом, Правда, нам бизнес пришлось свернуть. Мать Мишку все же высекла, и не за то, что самовольно в Варсму бегал, а за то, что цену очень низкую на ягоды выставлял, и мы остались без продавца. А в деревне-то ягоды продавать некому. Разве что малина спросом пользовалась, но и она не любая. Лесную каждый сам себе набирал сколько хотел, так что в Кишкино малина торговалась исключительно с огорода тетки Дарьи. У нее, единственной в деревне, малина на огороде росла, причем культурная, очень большая и вообще желтого цвета, то есть и красная была, но у нее малину односельчане покупали понемногу для украшения стола на праздник какой-нибудь. И денег за малину она просила много, рубль за банку фунтовую, это за желтую, а красную она малышам деревенским разрешала просто так есть с куста. Но ягоды давно закончились, и вообще все дары дикой и домашней природы закончились, так что на пополнение моих финансовых резервов в ближайшее время рассчитывать не приходилось. И на потребление свежей витаминной продукции, тоже, из витаминов оставались только яблоки. В сенях у нас стояло десятка два бельевых корзин с Антоновкой и в сарае, вероятно когда-то изображавшим хлев, были две больших бочки с яблоками уже мочеными, да и в связи с холодами продуктивность мелкой домашней скотины резко снизилась. Хотя эта скотина у нас жила в отличных условиях. От печки в комнате Николая в трубе был проложено отдельное колено, от которого курятник тоже подогревался и курицы уж точно не мерзли. Однако баба Настя, как я подозреваю, более по традиции, вслух пожаловалась, что декуры опять яйца нести перестали. И на мой уточняющий вопрос сказала, что куры вообще каждую осень нестись перестают аж до марта. Ну да, конечно, зимой-то в курятнике темно, несмотря на наличие маленького окошка. С чего бы курам-то нестись? Я бабе Насте примерно в таких выражениях свое профессиональное мнение и высказал, причем за обедом, чем очень повеселила и мать, и отца, но баба Настя все же задумалась. Немножко подумала и через пару дней принесла в курятник две лампы. Лампы, которые она отобрала, за ненадобностью у сыновей, ацетиленовые шахтерки. Карбид у мужиков еще с осени остался, немного, но на 5 дней освещения его хватило. А потом, вытащив из гнезд сразу 7 яиц, баба Настя старшего своего озаботила срочным пополнением запаса карбида, а младшему приказала как-то сделать специальные кронштейны для этих ламп и абажуры, рассеивающие слишком уж яркий свет. Ну а мне снова обломились очень приятные плюшки. После того, как баба Настя спросила, чем меня, всего такого умного, угостить, чтобы умище мой еще больше развивался, я получил небывалое блюдо – яичницу с луком. Вообще-то яйца в деревне в рационах были постоянно, кроме зимнего времени, понятное дело, но почему-то их употребляли исключительно в вареном виде, ну и в сыром, но гораздо реже, причем исключительно по той простой причине, что куры свои яйца несли часто перепачканные пометом. Не всегда, но народ искренне, и, кстати, вполне обоснованно, считал, что холодной водой яйца от дерьма не отмыть, а тут появились яйца внеплановые, и того, кто их обеспечил, было бы неверно бесполезного продукта оставить. Лука в доме было, пожалуй, поменьше, чем только картошки. Сами его выращивали немного, только на зелень, но Арзамас-то был центром российской луковой промышленности, и лук на рынке в Варсме стоил даже дешевле картошки, так что на зиму его закупали в больших количествах. Думаю, что теперь еще больше его закупать будут. На очищенном подсолнечном масле жареный лук получался не хуже, чем жареный на свином сале, а так как в деревне никто свиней не заводил, и прежнее лакомство было недоступным, и тут вдруг все три счастья вместе оказались, и лук, и масло, и яйца. В общем, дня 4 вся семья, включая семьи дядьев, питалась исключительно яичницей с луком, то есть на второе только ее и готовили, а также на завтрак и на ужин. Кончилось, на эту осень кончилось, все тем, что дядька Алексей привез из Варсмы целую телегу с луком и спросил у меня, какой я хочу получить в подарок на Рождество ножик. Но мой ответ его сильно удивил. Спасибо, но ножик у меня уже есть, а вот рубанка нет. Так в сарае, в ящике с инструментами. Тот очень большой, мне его вообще не поднять, а нужен маленький. Вот такой, а еще вот такой молоток и такая стамеска. И пила маленькая, ножовка, с зубьями небольшими, как у ножовки по металлу, но чтобы она все же разводилась. Я, правда, не знаю, как это сделать. ХМ я знаю, на ножовках по металлу тоже разводку делают, просто дома ее не повторить. Но я ладно, обещаю, я тебе все это сделаю. То есть я, дядя Коля и отец твой. Тут же как раз получается три подарка. Рубанок маленький, говоришь, не совсем рубанок. У рубанка лезвие круглое, в мне плоское нужно, как у фуганка. Договорились. Но откуда ты-то все это знаешь? Хотя верно тебя мама называет. Шарлатан. А что значит шарлатан? Решил все же уточнить я, ведь было уже понятно, что в устах местных это никакое не ругательство. Шарлатан – это такой человек, который всякое придумывает и фокусы показывает. Ну, я так думаю. У нас в Варсму давно, я еще сам мальчишкой был, цирк приезжал, и там на афише было написано, что будет показывать фокусы шарлатан с какой-то фамилией иностранной. А что за фокусы он показывал? Да не знаю, самому интересно было бы узнать. Шарлатан-то этот в день представления заболел, выступать не стал, и его вообще в экипаже в Нижний повезли к доктору. А в афише было написано, что он покажет, как богатство получать буквально из ничего, но вот не повезло нам, зато с тобой повезло. Вон, у нас и яйца теперь зимой будут, и масла не хуже магазинного завались. На Рождество я получил от отца и дядьев шикарный подарок, набор инструментов, аккуратно упакованный в красивый и удобный ящик. Так, кроме запрошенных рубанка, молотка, стамески и пилы ножовки игрушечного размера, но вполне рабочих, был еще небольшой топорик и маленький коловоротик, а еще крошечные пассатижи. Все же мужчины действительно постарались меня порадовать. Я и порадовался, причем сильно. Теперь я мог приступать к осуществлению своих грандиозных планов. Не сразу, все же я еще рылом не вышел, то есть не дорос до нужным мне самому кондиций, но уже появилась возможность потихоньку двигаться в нужном направлении. Не к победе коммунизма, конечно, но к гораздо более достижимой цели, и гораздо более полезной, для меня более полезной, да и для страны тоже. И я даже удивился, что впервые подумал не только о себе и своей семье. Глава 4. Мне на Рождество подарили ящик с инструментами, а вот всем остальным детям в доме подарки были, по крайней мере для них самих, поинтереснее. И несколько дней все просто ходили и хвастались друг перед другом обновками. Ну, не хвастались все же, а просто гордо их демонстрировали, и больше всех демонстрировала Настя. Ей-то достались и новая юбка с кофточкой, и новое платье. Причем платье было совсем новое, сшитое из магазинной ткани. Вальке тоже платье новое досталось, но сшитое из какой-то старой одежки тети Маши, но не той, которую тетя Маша сейчас носила, а которая ей еще в детстве досталась, но все равно платье получилось очень красивое, с цветочками. Ваське и Васе досталось по рубахе, Кольке тоже, наконец, штаны сшили, но не длинные, как у меня, а вроде длинных шортов. Еще Васе подарили штаны уже такие, в которых и зимой можно было из дому выйти. А у меня штаны уже были, мне их мама из старого чьего-то пиджака сшила, точнее, из рукавов от этого пиджака, и мама сказала, что они еще следующее лето продержатся, если отвороты отогнуть. Собственно, она их специально на вырост шила. Ну, я так думаю. Хотя не исключен вариант, что просто не захотела рукава того пиджака лишний раз обрезать и подшивать. Ведь все вещи детям тут самостоятельно руками шили, а машин швейных, насколько я понял, в деревне вообще ни у кого не было. Поэтому у меня штаны были единственной обновкой, которую именно мне сшили. Ну, не было в доме, да и в деревне, готовых штанов для однолетнего мальца, а вот вся остальная одежда мне от старших доставалась. Да и не только мне, поэтому новая одежда для деревенских детей была редким и очень радостным подарком. Но все походили, погордились, и жизнь вернулась в обычное, не праздничное, состояние. Мужчины рано утром убегали на работу, потом Вася бежал в школу, потом тетки Настя и Маша уходили на работу в колхоз, а мама и баба Настя занимались дома по хозяйству. Причем теперь домом уже больше баба Настя занималась, а мама, она тоже что-то делала, но уже и не готовила, и не убиралась. В основном что-то шила или старую одежду ремонтировала. Ну а стиркой в доме занимались теперь только тетки. Из колхоза они чаще всего домой возвращались еще до обеда. Правда, обедали мы поздно, судя по ходикам в комнате Николая, уже ближе к 4. Работы в колхозе зимой почти и не было. То есть была работа, но колхозников и колхозниц в Груцино было больше, чем работы, и иногда тетки оттуда возвращались сразу после утренней разверстки, так как им в этот день работы не оставалось. Вообще-то в Груцино каждый день больше десятка женщин на работу ходило, причем не ходили они, а ехали в санях, на тройке. Дед Иван, который в деревне за лошадьми ухаживал, скотину тоже на работу отправлял. Но и лошадям там работы было маловато, однако баба Настя сказала как-то, что в колхозе лошадей хоть кормит, причем даже ячменя им в кормушку подсыпают, а сивая-то жеребая, ей хороший корм нужен. Обычно деревенские в колхоз ездили раза по два в неделю, им работу чаще заранее определяли, чтобы впустую туда не ходить, а тетки мои заранее узнать, будет им работа или нет, не могли, вот и мотались каждый день. Тетки-то из больших сел родом были, со школами хорошими, и в колхозе они зимой занимались оформлением документов, когда оттуда какие-то запасы в города отправлялись, но когда из городов этих очередной обоз за продуктами приедет, никто не знал. Однако обе они не считали, что сходили к соседям зря. Колхозники понимали, что правильное оформление документов защищает народ от лишних требований от власти, и теткам, даже если они просто так в соседнее село прогулялись, все равно по половине трудодня записывали и сразу же оплачивали, так что в худшем случае возвращались они домой с кульком пшена или овса, небольшим кульком. Пшена им по полтора фунта выдавали, а овса – по два. И получалось так по разу, иногда по два раза в неделю, но вся семья кашами обеспечивалась именно такими выдачами. Я как-то разговорился с тетей Настей, когда она в нашей печке кашу томиться ставила, и та рассказала, что без работы даже лучше получается. Нет работы на сегодня, им по кульку зерна выдают и они идут домой кашу варить, а если работа есть, то трудодни эти записывают, а получать по ним нужно будет уже после сбора урожая. Но иногда им все же заранее говорили, что работы на завтра не будет, и они оставались дома, помогая бабе Насте в делах домашних. Причем эти дела они давно уже промеж себя распределили. Настя чистила курятник, резала солому на подстилку курам, прочими делами во дворе занималась, а Маша чистила и мыла дом. Честно говоря, раньше я не замечал, чтобы о чистоте дома тетки так заботились, но сейчас Маша полы не просто мыла с щелоком, а вообще их выскабливала. И для чего все это делалось, я понял 31 января. Я еще удивлялся тому, что мужчины зимой каждый день домой из Варсмы возвращались, но дядя Коля сказал, что отец мой сейчас очень волнуется за маму, а в таком состоянии одному ему через лес в темноте ходить не стоит, поэтому они пока будут вместе на работу каждый день ходить. И в этот вторник ушли еще до рассвета, а потом и тетки в колхоз свой уехали. Сначала баба Настя послала Вальку к тете Наташе, а меня выставила в комнату Николая, причем выставила с миской редкого лакомства, пшенной кашей, политой березовым сиропом. Чуть позже, я сам не видел, а услышал, как Валька бабушке рассказывает, Мишка на лыжах помчался в Варсму кого-то звать, а где-то через час из Варсмы к нам приехала фельдшерица. Бой баба, верхом на лошади прискакала, но все равно опоздала. Баба Настя приняла у мамы дочку. Я еще слышал, как она фельдшерице довольно говорила, что вот научил же доктор Аньку рожать правильно. Фельдшерицу тоже в комнату Николая баба Настя чуть позже привела, и тоже ей каши с сиропом положила. И они о чем-то с бабой Настей долго разговаривали, а Валька сидела возле мамы на случай взрослых позвать, если маме что-то нужно будет. И из разговоров их я узнал, что сестренка у меня родилась большая, 8 фунтов, а я, когда родился, всего на 6,5 фунтов потянул, и долго удивлялся, как мама выносила такую большую девочку, но потом сообразил, что разговор-то шел о русских фунтах, сестренку на старом безмене взвешивали, дореволюционном еще, и успокоился. Еще, правда, подумал, что я-то в этих фунтах, получается, совсем мелким был, но я и сейчас отнюдь не Геракл, а со временем недостачу точно наверстаю. Буду побольше каши есть и наверстаю. Потом домой прибежал отец. Мишка-то ему про мать не рассказал, но фельдшерица, вернувшись в Варсму, на завод заехала и отца о рождении дочери сообщила. Она, как я теперь узнал, сама была родом из Кишкина, и всех нас хорошо знала. А когда она отцу рассказала, мастер его просто выгнал домой, сказав, что он всяко сегодня работать не сможет. Сестренку назвали Машей, ну кто бы сомневался. И теперь в доме был полный комплект. 3 Анастасии, 3 Василия, 2 Николая, теперь и Марии 2. Да и вообще деревня разнообразием именно не славилась. Фельдшерица тоже была Анастасией, а из общей картины выбивались только Валька и я. Но и с Валькой было понятно. У дяди Алексея также тещу звали, а вот почему я стал Вовкой, понять никто не мог. Даже отец не мог, хотя именно он меня в Варсме и регистрировал, но дядя Коля, ехидно ухмыляясь, сказал, что вообще непонятно, как он тогда в управе-то хоть какое-то имя вспомнить смог. Рождение сестренки привело к двум последствиям. Меня переселили, хотя и временно, в комнату к Николаю, и я больше времени оставался предоставленным сам себе, что меня радовало. Я теперь на самом деле мог делать, что хотел, а то, что теперь мне вкусной еды меньше доставаться стало, меня не сильно расстраивало, потому что я понимал, кашу на молоке не варит так, как молоко, теперь уже утрешнее, нужно маме пить, она же этим молоком потом Марусю кормит. Зато мне больше доставалось жареного лука, а иногда и с яйцом жареного, а он, в отличие от молока, сладкий. А еще мне теперь и пастилы доставалось каждый день по большому куску. А еще отец стал больше времени со мной проводить. Он дома все равно все дела делал, но теперь часто заходил и в сарай, где я свои палочки строгал, а узнав, что я вообще из них делать собираюсь, даже выстрогал мне из березовых поленьев 20 дощечек, и даже шипы в них нарезал, изготовив рамки. 5 рамок, а гвоздями их прихватить я не дал. Сказал, что мне в эти рамки еще дно вставлять нужно будет, и что вообще рамки эти пока не доделаны. Рамки были небольшие, примерно как рамки для ульев. Это я отцу про такие сказал, а какие в ульях рамки, он как раз у деда Митяя спросил. Дед Митяй к нам в гости теперь приходил примерно раз в 2 недели, приносил маме в маленькой баночке мед специальный. Он говорил, что это мед с молочком пчелиным, очень кормящим бабам полезный, и в маленькой бутылочке разведенный в воде пчелиный клей, это чтобы грудь протирать, и денег ни за мед, ни за клей не брал. Он вообще всем в деревне, у кого дети рождались, такие подарки делал, и у всех в гостях чай после этого пил. А так как все тут знали, что копорский чай дед Митяй не пьет, в Горький специально в начале февраля дядя Алексей съездил и там купил чай уже настоящий, китайский, причем выбрал самый дорогой, а потом при каждом визите деда ему рассказывал, где именно, у кого он этот чай покупал и в каком коробе в лавке чай этот лежал. Оказалось, что он был, по мнению самого деда, куда как лучше всего, чего ему раньше купить удавалось. И кончилось все тем, что Алексей снова в город поехал и купил уже специально для деда Митяя такого чая 3 фунта. Купить-то он купил, но дед все не взял, даже в подарок не взял, и почти фунт у нас дома и остался. Правда, в доме все равно все по-прежнему пили чай копорский, но я теперь мог себе именно китайский заварить. Баба Настя разрешила мне пользоваться маленьким, хорошо если на стакан размером, заварочным чайником. Разрешила, потому что я, по ее мнению, уже сам хорошо соображал насчет еды всякое питья. Все же придуманную мной яичницу с жареным луком уже почти вся деревня уплетала. А Николай, дядя Николай, уже в начале марта как-то пожаловался, во дворе, когда мужики там сидели с самокрутками и отдыхали после бани, что на следующую осень нам, скорее всего, разжиться карбидом для ламп будет очень трудно. Потому что это раньше карбид никому нужен не был и на заводе излишек рабочим продавали спокойно, а теперь каждый второй рабочий завода, как раз из тех, кто на работу туда из окрестных сел и деревень ходил, ламп шахтерок накупил и теперь завскладом тех, кто у него карбида попросит, обещает оглобли и отметелить, ну, кроме газорезчиков, конечно. И наши мужчины, проблему со всех сторон рассмотрев, собрали в деревне собрание уже всех мужиков. А так как в Кишкино даже сельсовета не было, собрание, как и всегда, собралось возле колодца, и там деревенские мужчины часа 2 что-то обсуждали. Обсуждали, пока тетка Наталья туда же не пришла, 5 минут не послушала мужские разговоры и не разогнала всех по домам, и ее все тут же послушались. Наталья мало что была теткой крепкая и многих мужиков на полголовы выше, она еще и председателем сельсовета называлась. Ну, не положено сельскому населенному пункту без сельсовета существовать, а мужики-то все на работе работают, вот эту вдову в деревне председателем и выбрали, а заодно ей и лишняя копеечка какая-то из казны за должность полагалась, крохи, но вдове с 2 детьми и они лишними не будут. Снег сошел с полей и, главное, с огородов в конце апреля. Точнее, я специально отметил, 22-го он на огороде весь растаял, 21-го прошел сильный дождь, и до того едва подтаивший снег тут же осел и начал очень быстро таять, а к вечеру 22-го его на огороде вообще не осталось. Но на самом деле на небольшой площадке за баней он растаял еще числа 6-го, потому что там я снег сверху присыпал золой из печки в бане, и на этой небольшой площадке я, с помощью Васьки и Васи начал поднимать свое сооружение. то есть именно начал, а когда отец спросил, что это я там затеял, тут же и закончил. Вообще-то я хотел свои корзины с землей и навозом друг на друга поставить, однако отец мне указал на явную недоработку проекта. Корзины-то у меня были без дна и при переноске наверняка из них вся земля высыпалась бы. Поэтому он просто сходил в лес, приволок оттуда всякого хвороста не всякого, а нужного, ивняка, затем ветки эти в бане в корыте кипятком замочил, а когда они стали снова гибкими, сплел мне новую корзину, сразу уже без дна и высотой в общем, выше меня ростом. Ну как сплел, вбил в землю десяток кольев, тоже ошпаренных, чтобы не проросли, и переплел полученный заборчик прутьями, к которым прикрепил и обрезки моих развалившихся корзин, чтобы земля все же наружу не просыпалась. Поставил ее там, куда я свое сооружение разместить наметил, а затем вместе с дядей Николаем за 15 минут все содержимое моих корзин и перенес. А я еще туда обильно добавил грязной соломы из кучи, выросшей за зиму возле нашего курятника. Но это было лишь подготовкой к грядущему проекту, а вот основная по нему работа. Уж не знаю, как мне удалось уговорить тетю Машу, но она взяла меня в Горький, когда поехала туда за весенними покупками. И мне, конечно, сильно повезло, что деревенские бабы именно ее выбрали туда ехать в этом году. А ездили они в город каждый год, и ездили покупать семена капусты. Капусту-то на каждом огороде сажали, но семена никто в деревне капустные не выращивал. Дело это долгое и хлопотное. А в городе, на Коновинском как раз рынке, была лавка от колхозного союза, и в ней как раз семена разные и продавали. Мне-то капустные семена были без надобности, я другие хотел, и в этом мне снова повезло. Правда, тетя Маша сказала, что такие семена там давно уже продают, и никто их особо и не покупает, а вот я купил. Честно говоря, продавец в лавке, когда мне на копейку семян отвешивал, просто давился со смеху, но семена мне отвесил. Я посчитал потом, 9 семечек мне досталось. Вернулись мы домой, конечно, уже поздно, так что сажать свое приобретение я побежал лишь на следующее утро, и посадил, для чего мне пришлось табуретку из дому притаскивать, а потом за то, что я табуретку испачкал, и ремнем по попе получить, хотя и не сильно, в созданную по моему плану корзину с землей 3 семечки. Подумав, что майские заморозки-то никто не отменял, а когда эта же мысль посетила меня во второй раз, я попросил у бабы Насти ненужную ей уже оберточную бумагу, у нее 2 листка, в которые она осенью пастилу заворачивала, порвались, сбегал в гости к деду Митяю, получил от него в подарок небольшой кусочек воска, бумагу воском пропитал, получив по заднице еще раз, причем покрепче, чем за табуретку. Я воск по бумаге растаивал горячим утюгом, который для нагрева еще и ставил на угли в печку, сделал специальный обруч, на котором бумагу вощеную натянул, имея в виду при необходимости свою корзину этой крышей накрыть. Но потом, подумав немного, решил пока эту крышку вообще не снимать до лета. А затем, нагрев воду в маленьком самоваре, разбавил ее в ведре водой уже холодной до температуры, руку не обжигающей, но заметно теплой, и корзину свою этой водой пролил. А потом просто смотрел каждое утро, не появились ли в корзине ростки, причем ростки именно нужные, и каждое утро снова поливал корзину теплой водой. В голове почему-то крутилась мысль, что кабачкам нужна температура земли больше 20 градусов, а в мае даже днем она вряд ли поднималась настолько. То есть первую неделю не поднималась, в первую неделю даже заморозки ночью случались. На мои упражнения никто из взрослых вообще внимания не обращал, всем уж точно не до этого было. Мужчины все силы тратили на перекапывание огорода и на посадку всего нужного, женщины им всячески помогали, и чем я развлекался, никого и не интересовало. Не плакал, не капризничал, и слава богу, а в середине мая всем вообще не до меня стало. Маруся чем-то заболела, но, по счастью, болела она недолго и не сильно, и все обошлось, а баба Настя меня теперь похвалила за то, что я уже научился сам себе одежду стирать. Правда, она пока еще не знала, как я это делаю, но то, что я всегда теперь ходил в чистом, ее устраивало полностью. Единственным человеком, которого заинтересовали мои сельскохозяйственные потуги, был дед Митяй. Он с большим интересом расспросил о моей затее, затем пригласил в гости, чтобы я и ему помог, советом исключительно, конечно же, подобное сооружение сделать. Ну мне-то что, язык, как известно, без костей, я ему все, что знал, рассказал, и он у себя во дворе тоже такую же башню выстроил. После того выстроил, как я ему рассказал, почему вокруг никто кабачков и не сажает. Понятно почему. Они тут почти и не росли нормально, просто из-за того, что земля в области глинистая, тяжелая, и к тому же слишком уж мокрая почти все время. А если в такой башне земли насыпать легкой, из смеси песка с перегноем, то лишняя вода будет просто из башни вытекать и кабачки расти станут как бешеные. Правда, тут другая засада возникает. Башня и пересыхает быстро, поэтому ее поливать нужно каждый день, но вылить туда полведра воды не особо трудно. Вот он и решил попробовать, за день буквально все проделал, как я порекомендовал, тем более ему я тоже 3 семечки подарил, и теперь в деревне 2 таких башни стояли. А на то, что соседи, глядя на них, зачем-то пальцем у висков покручивали, мы внимания не обращали. Мало ли, зачесалось что-то у человека. Июнь выдался прохладный, температура вряд ли даже к 2 пополудни поднималась выше градусов 15, поэтому я со своей башни крышу и не снимал почти. Зато и результат получил быстро, причем результат, как оказалось, для всех в доме неожиданный. Причем результат уже конечный. Первый кабачок я сорвал уже числа 20 июня, а затем все сделал правильно. Натер его на терке, сам. Сам перевязал порезанный при этом палец. Сам перемешал настроганный кабачок с мукой, которую сам же истощил в кладовке. Сам вытащил у кур яйцо и тоже его в получившееся тесто запустил. И сам все это на подсолнечном масле в летней кухне на сковородке и поджарил. Отец вечером сказал, что в следующий раз он меня выпарит уже всерьез, потому что так ухрюкать кухню и испоганить сковородку, снаружи, по счастью, это нужно ну очень сильно постараться. Но так как лепешки у меня получились вкусные и сытные, то на этот раз я останусь непоротым. Как раз в этот же день к нам зашла тетка Наталья, уточнить что-то у мужчин по поводу того, о чем они весной так спорили у колодца, и ее тоже моими лепешками угостили. После чего я долго рассказывал о пользе кабачков и заметил, что их и в начале июля сажать еще не поздно. Ну заметил и заметил, а через день я, уже в сопровождении тетки Натальи и еще 2 деревенских дам, снова отправился в Горький на рынок. Тетя Маша им сказала, что семена в лавке именно я и выбирал, потому что она семена кабачков от тыквенных вряд ли отличить сможет, а вообще-то там кабачки продавались нескольких сортов и уж как я выбрал именно нужные, только я и знаю. Ну что, в Горький я с удовольствием съездил, а семена кабачков от тыквенных я тоже отличить не сумел бы. Откуда-то мне было известно, что кабачки, как, кстати, и патиссоны, это просто такие сорта тех же тыкв и семена у них в принципе одинаковые. Ну, по виду одинаковые, хотя вроде бы размером и отличаются, но и в этом у меня уверенности не было. А вот у теток такая уверенность появилась. Я уже упоминал, что ко всему, что насчет пожрать, в деревнях относились очень серьезно, и продавец, все тот же, в лавке, когда к нему в конце июня явились 3 тетки за семенами, очень удивился, но сказал, что где-то еще семена оставались, и достал из какой-то кладовки кучу коробок. А когда он поинтересовался, какие именно семена теткам нужны, я показал пальцем на одну из этих коробок, вот эту, на которой написано «Белый дирижабль». Ну любили сейчас такие названия всему присваивать, технические. А ты почем знаешь, что это твой дирижабль? С огромным удивлением решила уточнить тетя Наташа. Я не знаю, но на коробке-то именно это и написано. А ты что, уже и читать умеешь? Глаза ее были готовы на лоб вылезти. Тетя Наташ, ну ты сама-то подумай, как бы я это прочитал, если бы не умел. После этого удивительного открытия тетки, купившие все семена из этой коробки, и потратив на это 20 рублей, по дороге к Казанскому вокзалу еще свернули на Покровку на Свердловку, со мной зашли в книжный магазин и книжек мне купили 6 штук, 2 они выбрали, детские какие-то, со страшными картинками, а еще 4 я уже сам выбрал. Тетки были настолько ошарашены фактом того, что мальчонка 2 лет от роду читать умеет, что безропотно за все книжки в кассе деньги заплатили, даже не посмотрев, какие именно я книжки выбрал. И это было уже просто замечательно. В кишке на всеобщей грамотностью пока еще даже не пахло. Из сохранившихся с прошлого века стариков читать и писать хорошо умел разве что дед Митяй, бабы через одну разве что имя свое написать могли без ошибок, а вот фамилии часто и не могли, не такое уж это и простое дело, но вот мужчины-металлисты все были грамотными. И отец мой, и дядьки тоже читали без затруднений, А потому одну из привезенных мною книг они уже через день прочитали, тем более что она и не особенно толстой была, скорее брошюркой, но то, что они из нее вычитали, привело к новому накалу страстей. Снова собрали они собрание мужиков, снова часа два на площади перед колодцем спорили, и снова тетка Наталья их утихомиривала, то есть по домам она их разогнала, но теперь все металлисты деревни продолжали спорить о прочитанном по дороге на работу и с работы, а на работе не спорили, а тихо и незаметно старались сделать то, о чем в книжке так интересно рассказывалось. А когда идея овладевает массами, то есть когда четыре десятка профессиональных рабочих металлистов решают что-то сделать, они это делают. И результат их профессионализма деревня увидела в начале сентября, то есть увидела начало результата, однако последствия этого стали вскоре заметны не только в Кишкино. Глава 5. Эту брошюрку я быстренько прочитал, а, скорее, просто пролистал еще по дороге из Горького в деревню. Напечатана она была лет 5 назад в каком-то ленинградском издательстве, и поэтому я ничего нового из нее не узнал. Правда, в ней были и формулы разные полезные, однако, чтобы эти формулы понять, нужно было сначала запомнить используемые в формулах обозначения, и обозначения в ней были, мягко говоря, непривычные. То же давление в ней почему-то обзывалось буквой «Д», что как бы подтверждало подпись к названию переведено с немецкого. По-немецки-то давление будет друск, но непривычно все это, то ли дело современные общепринятые обозначения. Вот смотришь в книжку, видишь обозначение «П» и понимаешь, что это давление, или фосфор. А вот если видишь букву, скажем «Ф», то сразу понятно, что это «сила», или «фокус», или «свободная энергия», или «фарада», или «фтор», или «функция какая-то любых переменных», или вообще нота «фа», или, если мы уж до музыки добрались, сокращенная запись указания форте. Но книжка-то вовсе не про музыку была, и называлась она «Турбина Вестингауза», и в ней много чего не по-людски называлось, не только давление. Например, лопатки турбин в ней назывались «перья», да и все остальное навевало мысли о том, что переводил книжку вообще какой-то суровый гуманитарий, искренне верящий в то, что Пифагор был древним греческим кутюрье, первым в мире придумавшим одеть мужчин в брюки. Я эту книжку на будущее взял, на предмет посмотреть, как такие турбины делать, а еще, как я понял уже в поезде, и посмеяться от души. Но посмотрели ее мужчины в доме гораздо раньше, чем я предполагал, и посмотрели вовсе не для смеха, а всерьез, и всерьез написанное восприняли, а если русскому мужику что-то втемяшится, то нет в мире силы, способной у него эту дурь из головы вышибить, а им втемяшилось такую турбину сделать. В принципе, ход их мысли мне была понятен. Сообразив, что в следующую зиму курятники останутся без освещения, мужики решили деревню электрифицировать, ведь что такое электрический свет, все они знали, такой на заводе уже был проведен. В Ворсме даже своя подстанция была, дающая городу свет, но тянуть провода в деревню, понятное дело, никто и не собирался, а на остановке Ворсма на железной дороге была своя электростанция, с мотором бензиновым, и там свет был. Тетка Наталья, как председатель сельсовета, буквально вырвала в области ордер на поставку генератора на 5 кВт. В Кишкино мужики решили, что по одной 100-свечевой лампочке на курятник все же хватит, но ордер был только на сам генератор, а крутить его предполагалось локомобилем. В Грудцино в колхозе был один, на 8 лошадиных сил. Им веялку крутили, но ведь зимой-то веялка уже не работает, и был шанс с соседями договориться об аренде. Только вот упомянутый локомобиль, работавший в основном на соломе, за час сжигал в топке этой соломы 8 пудов. Была надежда, что если в него дрова пихать, то некоторая экономия топлива случится, но разве что небольшая. А тут, в книжке, русским по белому написано, что турбина Вестингауза с паровым котлом на 20 атмосфер требует в 6 раз меньше топлива, чем паровая машина. Вот мужики и решили топливо-то сэкономить по-крупному, а нижегородчина-то маленькая, у каждого есть какой-то родственник, кто если не сам поможет, то точно знает кого-то, кто в деле любом помощь оказать способен. В общем, через друзей знакомых знакомых друзей вышли на Сормовский завод и там кишкинцам сделали, за умеренную очень плату, мужики только материалы оплатили, котел 20-атмосферный, котелок, которым мог обеспечить паром турбину киловатт до 10, всетопливный котел, то есть который мог и на соломе работать, и на дровах, и на угле каменном. А турбину мужики сами на заводе сделали, причем рассчитал ее по приведенным в книжке формулам лично главный инженер завода. А редуктор к турбине мужики уже и сами рассчитали, и сами же сделали, и единственное, что во всей этой электростанции было покупным, если генератор не считать, то это подшипники турбины, то есть сами-то подшипники, самоцентрирующиеся, парсоновские, тоже на заводе сделаны были, а вот шарики для них они именно купили, в магазине, где велосипеды и принадлежности к ним продавались. Ну а генератор покупным можно было и не считать, ведь его-то по ордеру получили. Именно получили, а не купили. Вообще-то в эту авантюру кишкинцы вовлекли просто тучу народу. Окончательные расчеты самой турбины делали знакомые главного инженера завода из Горьковского университета, в Горьком же, в паровозном депо, сделали автоматический податчик угля в топку, а еще на одном заводе, на инструментальном в Коновино, изготовили забавный регулятор подачи воздуха в топку, работающий от центробежного датчика оборотов и насос для питания котла. А еще в депо изготовили конденсатор для пара. Какой-то товарищ в университете подсчитал, что при низкой нагрузке на генератор пар не успеет превратиться обратно в воду для подачи в котел, и без конденсатора всю эту конструкцию запускать будет очень опасно. В общем, народ героически трудился и, что меня больше всего удивляло, трудился практически бесплатно. Но, на перспективу, все считали, что если эксперимент пройдет удачно, то заводы получат дополнительные заказы и, соответственно, рабочие получат дополнительные деньги на зарплату. То есть это я так думал, а вот тетка Наталья, которая, собственно, и начала всю эту авантюру, хотя мое соображение насчет будущей зарплаты не отвергала полностью, говорила, что большинство трудится для того, чтобы быстрее построить обещанный социализм. Правда, когда я попросил ее мне рассказать, что же из себя этот социализм представляет, она такую пургу нести начала, но, если к мелочам не придираться, мысли ее мне понравились, да и народ ведь действительно работал. Бесплатно работал, тот же конденсатор с холодильником в депо паровозном рабочие на воскреснике сделали, то есть мало что бесплатно, так еще и в собственный выходной. Я вот только удивился, что воскресник этот пришелся на среду, но это мне уже отец объяснил. Это только в Варсме на заводах на введенную большевиками шестидневку все проигнорировали и работали по-старому, а в городе, почему-то и жители Варсмы, которая сама городом считалась, городом называли исключительно Нижний, короче, в городе все предприятия работали по шестидневке и воскресенье могло вообще в любой день недели настать. Но главным, лично для меня, было даже не то, что вся деревня в едином порыве, а в изменении моего статуса в этой деревне. Теперь меня дети иначе, как Вовка шарлатаны не называли, а взрослые в большинстве своем именовали меня уважительно шарлатан Вова. Но это, пусть хоть горшком называют, а вот прочие символы изменения статуса были куда как более весомые и интересные. На мое двухлетие мне официально подарили маленький самовар. Был у нас такой, очень старый и изрядно помятый, объемом с четверть, даже чуть меньше. Так отец его выправил, почистил и торжественно мне его вручил, а раньше я, найдя его в кладовке, просто так использовал. Но еще отец поинтересовался, чтобы мне в подарок в магазине купить, очевидно, имея в виду фунт карамелек, а я попросил 10 фунтов парафина, который тоже в керосиновых лавках продавался, как раз фунтовыми плошками. Из него народ самостоятельно свечи себе делал. Ну сказал и сказал, все посмеялись. Но не забыли, и уже в конце месяца, когда как раз вся деревня в едином порыве строила у себя в огородах башни для кабачков, а мужики на заводе уже начали делать перья для турбины, отец, немного смущаясь, выдал мне 7 парафиновых плошек, а смущался он потому, что в лавке больше не осталось, я последние купил. А еще больше его смутил мой хохот при получении долгожданного подарка, ну а рассмеялся я потому, что как раз перед приходом отца с работы мне десяток парафиновых блинов сначала дядя Коля принес, а за ним и дядя Алексей. Но парафин, как оказалось, лишним не оказался. Оказывается, сухая береза его впитывает больше, чем весит сама. А я как раз в парафине, в кипящем парафине, пропитал все палочки, которые успел настрогать с весны, и досочки, которые мне уже отец настрогал. Ремня я за это получил, правда, уже трижды. Сначала мать меня выпорола, затем тетя Маша ума вложила, а напоследок и тетя Настя провела медицинскую процедуру массирования ягодиц. Свои палки и доски я в парафине кипятил в большом жестяном корыте, которое женщины использовали вообще-то для стирки белья, а когда белья не было, то мелких детей купали. Зато отец встал на мою защиту, точнее, просто выдал мне небольшую лопатку деревянную и приказал корыто очистить, изнутри, а снаружи от копоти он его сам отмыл. И отмыл тот парафин, который я соскоблить не сумел, керосином отмыл. А потом просто приказал ему рассказать подробно, что же я такое теперь-то затеял. Я рассказал, а он после моего рассказа довольно долго смеялся, но все же помог мне ящички собрать. На самом деле помог он сильно. Все же даже в 2 года напилить все палочки так, чтобы они одинаковой длины стали, практически невозможно, а уж вставить их ровно в просверленные коловоротиком отверстия еще невозможнее. Однако при помощи отца невозможное стало возможным, и у меня появились 5 очень интересных ящиков с сетчатым дном. Ну а с остальным я и сам справился. Правда, на этот раз я все же сначала попросил разрешения использовать старый чугунок, который вообще-то никем уже не использовался. Он был внутри эмалированный, но эмаль давно потрескалась и в этих местах чугун заметно проржавел. Ржавчину-то убрать было нетрудно, но взрослые боялись, что вокруг трещин эмаль будет отваливаться и попадать в еду, так что для готовки чугунок не годился. А для помойных целей его не использовали потому, что когда-то еще дед сказал бабе Насте, что на заводе газорезчики знают, как эмаль починить, но им для этого нужна какая-то другая эмалированная посудина, с которой они недостающие наковыряют. Так чугунок и стоял, ждал, когда в доме появится что-то эмалированное, но испортившееся. Думаю, он много лет стоял, так что в ответ на мою просьбу баба Настя плюнула, что-то пробормотала, перекрестилась и сказала: «Забирай». Чугунок я забрал, и на уличной печке варил в нем варево. В него я кидал все очистки с кухни, траву, которую собирал при прополке огорода, из леса всякое приносил. Много всего я туда кидал, а когда получалась густая каша, ждал, пока она остынет, и аккуратно ее добавлял в свои ящики. А ящики я заранее подготовил, точнее подготовил пока лишь один ящик. Дно соломой выстлал, которое после чистки курятника возникло. Затем насыпал на солому перегноя на 2 пальца, моих пальца. И в этот ящик высыпал дождевых червяков, которые я, с помощью Васьки самого младшего, накопал. И копал я их там, где почти все деревенские мальчишки их для рыбалки копали, возле конюшни. Дед Иван не возражал, червяков там в земле много водилось, так что за несколько дней мы накопали червяков больше 200. Сверху их тоже перегноем немножко присыпал, а уже поверх земли накладывал свою кашу, слоем не толще моего пальца, и прикрывал старой газеткой. И 10 дней после этого только следил за тем, чтобы газетка оставалась влажной, но не мокрой, а под ней еще лежит моя каша. А когда под газеткой каша вдруг исчезала, обычно за неделю она исчезала, поверх газетки еще слой каши клал и новой газеткой его прикрывал. Да, я прекрасно знал откуда-то, что дело это очень небыстрое, но небыстрое оно лишь поначалу, а вот потом. Тем более, что уже к 3-й перемене газетки в доме стало появляться много отходов от пастилы. Яблок, конечно, в этом году заметно меньше уродилось, но и их требовалось запасать, так что сердцевинки яблок и не пролезшие через сито шкурки меню червяков сильно разнообразили. И разнообразили его аж до сентября, когда первый ящик внезапно оказался целиком заполненным землей. Но у меня уже и 2-й ящик был подготовлен, так что я взгромоздил его на 1-й, следя, чтобы земля из нижнего все же касалась влажной соломы в верхнем, и на некоторое время просто прервался в своем животноводстве. Потому что чуть ли не под звуки фанфар сельские металлисты приволокли, на телеге, свое творение, турбину Вестингауза, изготовленную на Ножиковом заводе. У меня почему-то промелькнула мысль, что напрасно советская власть производство ножей там прикрыла, переведя завод полностью на выпуск медицинского инструмента. Ведь ножики эти, не просто неплохие и нужные в хозяйстве инструменты, они в чем-то даже представляют собой историческое наследие русской промышленности. Ведь даже знаменитый на весь мир Викторинокс, это всего лишь ухудшенная и нелицензионная копия завьяловского перочинного ножа, за который Иван Гаврилович получит в 1962 году золотую медаль Всемирной выставки в Лондоне. В 1862, да и делать ножи из качественной нержавейки в Ворсме начали еще в 1910, на 11 лет раньше швейцаров. Но мысль была очевидно глупой, завод ножей-то делал очень много, причем уже 3-й год на многих ножах обкладки делались уже не из рога, а из красивого, переливающегося как перламутр, целлулоида, так что мысль промелькнула и погасла, а вот турбина продолжала блестеть, или блистать, но блестеть тоже, и блестела она у нас в комнате. Я-то, когда представлял себе паровую турбину, думал об огромном агрегате весом в много тонн, а мужики принесли блестящую железяку размером с чемодан на колесиках, причем с такой, с каким большинство авиакомпаний пускают в салон, и весила эта железяка меньше центнера, так что пол под ней не прогибался, а у нас она стояла по двум причинам. Во-первых, в запале никто в деревне даже не подумал, куда электростанцию пихать, а во-вторых, к ней генератора все равно не было. Заводчане-то с турбиной успели и в Нижний скататься, там ее испытали от паровозного котла. В общем, турбина у них получилась рабочей, но даже от паровоза с его 12 атмосферами она показала мощность в районе десятка киловатт. Ну, промахнулись ребята, бывает. И промахнулись-то не ворсминские инженеры, а те, кто книжку писал. Там формулы оказались неточные, в университете ученые это проверили. Но раз мощность турбины получилась выше, то и генератор стоило бы помощнее поставить, и грудцинские колхозники договорились с заводом в Сормово, что там такой генератор для нас изготовит. Два генератора изготовит, за которые соседние колхозники сормовцам деньги заплатят, а за это в Ворсме им еще одну такую же турбину сделают. А так как денег за улучшение параметров электростанции с кишкинских колхозников никто не требовал, то мужики согласились. Тем более все равно даже старый генератор ставить было некуда. Изначальную мысль поставить электростанцию в старой конюшне сходу отмели сормовские котлостроители, очень живописным и доступным языком обрисовав, как эта старая конюшня, если ей внутрь котел поставить, будет ярко и красиво гореть. И тут, в начале сентября, жителям Кишкина стало понятно, электростанцию строить нужно новую, и строить ее нужно из кирпича. Но проблема заключалась в том, что ближайшее месторождение кирпича, Свято-Троицкий монастырь, было уже за Ворсмой, и городские власти уже сами к месторождению хищно приглядывались. К тому же кирпич там было и добывать не очень легко, крепко его предки клали. А вдобавок, женская половина деревни к использованию монастырского имущества отнеслась резко отрицательно. Можно было, конечно, и самим кирпича нажечь, но тут уже другие проблемы возникали. Не с глиной, глины-то в окрестностях было завались, а вот с углем. Уголь, а, точнее, торфоугольные брикеты, область пообещала поставлять, когда уже электростанция заработает, а для того, чтобы древесного угля на кирпичную печь нажечь, слишком уж много времени требовалось. Все это обсуждалось у нас в комнате, точнее, в комнате Николая, где я все же обитал, когда, после митинга возле колодца, турбину Николай к себе затащил, и обсуждалось довольно бурно, пока я не произнес вслух одно слово. Как там, в начале было слово, и слово это было. Я произнес слово «приорат», и заводской инженер, до того горестно рассказывающий о том, что в книжке с формулами сильно было напутано, просто замер, затем очень внимательно на меня посмотрел и спросил у Николая: «А это у тебя тут кто?» «Это наш шарлатан Вовка, книжку который про турбину принес. Очень сообразительный у меня племянник растет, он еще выдумал». «Так, Вова, ну-ка повтори, что ты там сказал, и почему ты это сказал?» «Я сказал приорат, и сказал потому, что для его постройки кроме извести ничего и не надо привозить. А если мужики забоятся, то можно будет на зиму наружные доски и не убирать. Да уж, сообразительный у тебя племянник. Я, пожалуй, пойду уже в Ворсме, конечно, нужных книг я не найду, а вот завтра в Нижнем. Вы там на заводе скажите, что я в область в командировку уехал». Здание электростанции мужики выстроили за день, 16 сентября выстроили. То есть только стены поставили землебитные, а стропила, крышу и все остальное еще недели две доделывали. Причем доделывали уже после того, как в помещение через неизготовленные еще ворота затащили котел. Он тоже не особо большим получился, его, хотя и с трудом, на грузовике привезли, а после этого двое рабочих из Горького его изнутри огнеупорами выкладывали. Тоже работенка оказалась не быстрой, тем более огнеупоры были взяты с ремонтируемых паровозов, уже сильно попользованные и даже испорченные, так что каждый еще и допиливать по месту пришлось. Но, допилили, топку кирпичами выложили, затем и все трубы как нужно соединили. А тут и генератор привезли, и его уже сормовские рабочие 3 дня к турбине подсоединяли. А в Кишкино все вдруг вспомнили, что когда-то самогон они довольно неплохо гнали и аппараты на металлолом все же не сдали. Вспомнили, аппараты из загашников достали и запустили их в работу, правда уже не самогон все гнали, а простую дистиллированную воду. Потому что котельщики и турбинщики сказали, что питать котел нужно только водой дистиллированной, а нужно ее на одну заправку порядка полутонны. Ну и запас небольшой иметь не помешает, ведь в случае, если котел перегреваться начнет, весь пар просто в воздух через клапаны аварийная система выпустит.